Новелла первая. Мадонну Франческу любит некий Ринуччо и некий Алессандро, оба нелюбимы ею. Одному она велит лечь в гробницу, будто он мертвый, другому извлечь оттуда мнимого мертвеца. Когда ни тот, ни другой не добиваются цели, она хитро отделывается от них. Мадонна. Так как вашему величеству благоугодно было вывести нас на чистое и свободное поле повествования, мне очень приятно, что я первая явилась на состязание. Если это мне удастся, я не сомневаюсь, что те, кто явится после меня, сделают то столь же хорошо или еще лучше. Уже не раз показано было в наших беседах, прелестные дамы, сколь велики и каковы силы любви. Но я не думаю, чтобы все о них было уже сказано или будет, если бы в течение всего года мы о том лишь толковали. А так как она не только приводит любящих в опасные, грозящие смертью положения, но и увлекает их, будто мертвых, в жилище мертвых, мне хочется рассказать вам вдобавок уже рассказанным новеллу, из которой вы не только уразумеете могущество любви, но познайте и мудрость, с какой одна достойная женщина сумела избавиться от двух мужчин, полюбивших ее против ее желания. Итак, скажу вам, что в городе Пистои жила когда-то красавица-вдова, в которую, случайно увлекшись и не зная друг про друга, влюбились два наших флорентийца, изгнанные из Флоренции и там жившие. Один по имени Ринуччо Палермини, другой Алессандро Кьерматези. И каждый из них искусно пускал в ход все, что мог, лишь бы привлечь ее любовь. Эту благородную даму, которой имя было Мадонна Франческа де Ладзари, каждый из них часто осаждал посланиями и мольбами. А так как она несколько раз вняла им без особой осторожности и не сумела отступить вовремя, как того разумно желала, у ней явилась мысль отделаться от их приставаний, а именно попросив у них одной услуги, которую, полагала она, никто из них не исполнит, хотя это было и возможно. И если бы они ее не исполнили, получить приличный и видимый повод не обращать более внимания на их послание. Мысль была такова. В тот самый день, когда она у ней явилась, умер в Пистое один человек, которого, хотя предки его были и хорошего рода, все считали самым худым человеком не только в Пистое, но и во всем свете. К тому же при жизни он был так уродлив, и у него лицо было столь безобразно, что кто его знал, увидев его в первый раз, непременно бы устрашились. Был он похоронен в гробнице при церкви миноритов, что показалось даме в известной мере удобным для ее намерения. Потому она сказала своей служанке: «Ты знаешь, какую досаду и докуку причиняют мне ежедневно своими посланиями те двое флорентийцев, Ринуччо и Алессандро. Я вовсе не расположена отдаться им в любви, а для того, чтобы избавиться от них, я решила, так как они многое мне сулят, испытать их в одном деле, которое, я уверена, они не исполнят, а я таким образом отделаюсь от их приставаний. Послушай, в чем дело. Ты знаешь, что сегодня утром похоронили при монастыре миноритов Сканадио, так звали того негодного человека, о котором мы говорили выше, увидев которого живого, не то что мертвого, самые храбрые люди нашего города ощущали страх. Потому пойди тайком, во-первых, к Алессандро и скажи ему так. Мадонна Франческа велит передать тебе, что теперь настало время, когда ты можешь получить ее любовь, которой так добивался, и сойти с ней, коли угодно, таким образом. По причине, о которой ты впоследствии узнаешь, один из ее родственников принесет ей этой ночью тело Сканадио, похороненного сегодня утром. Но она, боящаяся его мертвого, того не желает, и потому просит тебя, как большой услуги, чтобы сегодня вечером, в пору первого сна, ты отправился туда и, войдя в гробницу, где похоронен Сканадио, надел на себя его платье и остался бы там, как будто бы это был он, пока за тобой не придут, не говоря ни слова, не испуская ни звука, дай себя отнести в ее дом, где она тебя примет, и ты с ней останешься и уйдешь, когда надо, предоставив ей устроить все остальное. Если он скажет, что согласен, то хорошо. Если скажет, что не желает того сделать, объяви ему от меня, что пусть он не является туда, где буду я, и остережется, если жизнь ему дорога, направлять ко мне послов и послания. Затем ты отправишься к Ринуччо Палермини и скажешь ему так. Мадонна Франческа говорит, что готова исполнить всякое твое желание, если ты окажешь ей большую услугу. То есть, чтобы сегодня около полуночи ты пошел к гробнице, где утром похоронили Сканадио, и, не говоря ни слова, что бы ни слышал и не видел, тихо извлек его тело и принес к ней в дом. Там ты узнаешь, почему она того желает, и она удовлетворит твое желание. Если же ты не хочешь этого сделать, то она отныне приказывает тебе не направлять к ней никогда более ни посла, ни послания».